Отцы и дети. Молодежи, говорит неврастенник, на нас наплевать. Она даже не знает о нашем существовании. А если узнает кое-что, то в искаженном стоя или с другой стороны виде. У нас с ней просто нет никаких контактов. «Почему нет?» — сказал Болтун. «Я много лет преподавал и имел контакты. Ну и что?» — спрашивает Мазила. «Контактов нет», — говорит Болтун. «Мы изолированы не только в пространстве, но и во времени. Но был же кто-то до нас», — говорит Мазила. «Были», — говорит Болтун, — «но мы о них узнали после того, как стали тем, что есть». «Но будет же кто-то после нас», — говорит Мазила. «Будет, но они узнают о нас, если только узнают, лишь после того, как они станут кем-то». «Кем? Невозможно предвидеть». «Я вчера был в гостях у сослуживца», — говорит неврастенник. «Говорили о войне, о хозяине, о хряке, о претенденте, о правдеце. В общем, обычный треп. Когда на мгновение наступило молчание, маленькая дочка сослуживца сказала, что у них в детском саду одна девочка не ела манную кашку, и воспитательнице пришлось ее наказать за это, ее не взяли на прогулку. У молодежи своя манная кашка и свои наказания. А на нас им наплевать. Но есть же какая-то преемственность идеи, говорит Мазила. Есть длительность и повторяемость проблем, говорит Болтун. Потом приходит какой-нибудь мудрец и усматривает в прошлом некую эволюцию. Так неужели все бесследно, говорит Мазила. Ну, почему бесследно, говорит Болтун. Следы остаются, но они уходят вглубь и теряются бесследно.